Глава 11. Честно говоря, я никогда не умела часами переживать о том, что не была ни в силах изменить. Может, отцовское воспитание сказывалось, а может, и недавние события заставляли по-иному взглянуть на происходящее. Но к тому моменту, как в дверь снова деликатно поскреблись, а добросовестный, явившийся на дежурство Вега, по-военному четко доложил о приходе сапожника, я полностью пришла в себя, переоделась в миленькое кремовое платье в пол, оставленное господином Гриола, смирилась с произошедшим и уже занялась обдумыванием планов на ближайшее будущее. Более того, испытала нечто похожее на раздражение, поняв, что кто-то собирается оторвать меня от этого важного занятия. Правда, почти сразу признала, что посетитель важный, и негромко велела Веге: «Пусть зайдет». Обувных дел мастер оказался почти точной копией мастера Гриола. Такой же щуплый, низкорослый и со столь же отталкивающей внешностью. Причем черты его лица носили так много схожих черт с физиономией красоподобного портного, что я, сперва приняв их за родственников, довольно быстро сообразила, что дело не в этом. Потому что, скорее всего, мы имели дело с какой-то неизвестной расой, к которой, вполне возможно, относилась немалая часть дворцовых слуг. «Добрый день, высокая госпожа!» — почтительно поклонился едва достающим окошко мне до груди сапожник. «Меня зовут Элетриора. Позвольте осмотреть ваши ступни, дабы наилучшим образом подобрать вам новую обувь». Я чуть не хмыкнула. «Новую? Да он бы мне хоть какую-нибудь подобрал, и то дело!» Не особенно стесняясь, я приподняла подол и продемонстрировала магу не только ступни, но и лодыжки, при виде которых господин Триора, хоть и опешил, но все же постарался спрятать собственное удивление. Виданное ли дело, леди и вдруг без туфель? Впрочем, за работу он принялся сразу, и, не спрашивая больше ни о чем, красивым жестом создал вокруг моих ног уже знакомое белое облачко, которое тут же обхватило стопы и приятно пощекотала кожу. «Предпочитаю невысокий каблук и не слишком острые носы», — сразу предупредила я мага, пока он не снял таким же способом, как его шустрый коллега. «Не знаю, какая здесь мода, но прошу вас в обязательном порядке предоставить мне туфли белого и черного цвета. Надеюсь, для вас не составит труда исполнить мою просьбу». Мастер Триора отчего-то смешался, но быстро взял себя в руки и почтительно поклонился. — Как прикажете, леди, ваша обувь будет готова через полтора оборота. Добросовестно перевел его бормотание Вега. — Спасибо, — благодарно кивнула я, когда облачко бесследно исчезло, а вместе с ним также внезапно растворился в воздухе и сам сапожник. — Фуф! Возможно, с одежкой тут не так строго, как говорил Ник. В этот раз я хотя бы успела выказать свои пожелания и уточнить несколько важных деталей. А то кто их знает? Принесут мне кирзовые сапоги на шпильке, и буду я потом голову ломать, как все это носить с железными стрингами и полупрозрачными пеньюарами, которые, вполне возможно, являются здесь признаком шика. Или начну в спешке соображать, как мне просочетать пушистые белые тапочки с огромными кроличьими ушами по краям, с обтягивающими трико какого-нибудь ультрамодного оттенка и широкополой шляпой а-ля Джон Сильвер. Отпустив Вегу, я, наконец, позволила себе немного расслабиться и вплотную занялась исследованием отведенных мне комнат. Всего их оказалось 5. Гостиная, та самая смежная комнатка, где я любовалась на себя в зеркало, 3-я поменьше, располагающаяся с противоположной стороны от 2-й, где какая-то добрая душа решила установить круговой диван во всю стену, и 3 или 4 журнальных столика, как если бы я могла пригласить туда большую компанию на чашечку кофе. Наконец, 4-я оказалась чем-то вроде небольшой гардеробной, со временно пустыми шкафами, туалетными столиками, зачем так много, и комодами, а 5-я — самой обыкновенной спальней, которую я тщательно обследовала, засунула нос во все углы и с удивлением заключила, что мне здесь даже может понравиться. Если, конечно, убрать то огромное количество нефункциональных предметов, которые находились не на своих местах, и разместить вместо них побольше зелени. Посетовав на местные порядки, я собралась было прилечь, потому что утро и день выдались по-настоящему насыщенными. Но не тут-то было. Стоило мне только примериться к роскошной кровати, как в дверь снова постучали. А чуть позже, заглянувший в гостиную Вега, напрягая голосовые связки, вежливо сообщил, что по мою душу явились две служанки, которые пришли помочь с подготовкой к ужину. Кинув сожалеющий взгляд на неразобранную постель, я обреченно вздохнула и потопала в обратном направлении. С вежливой полуулыбкой встретила двух робких девушек, таких же низких и на редкость некрасивых, как уже виденные мною слуги мужчины. Отметила их скромные платья той же цветовой гаммы, что и ливрея Нига, тщательно уложенные волосы, легкий макияж, аккуратно подстриженные ногти. И пришла к выводу, что, несмотря на неказистый внешний вид, девушки выглядели достойно. Странно, правда, что повелитель остановил свой выбор именно на них. Обычно хозяева стремятся найти слуг посимпатичнее. Но, возможно, дело в магии. Вдруг больше никто не способен пользоваться телепортами внутри дворца? Или, быть может, здесь разрешено прислуживать только представителям одного народа? Кстати, девочки оказались очень милыми и услужливыми. На присутствие Веги сперва смутились, но потом поняли, что он будет переводить из-за двери, и успокоились за мою репутацию. Имена у них, в отличие от коротких мужских, оказались очень длинными, зубодробительными и совершенно неудобоваримыми, потому что содержали чересчур много шипящих согласных. Но после недолгих переговоров девушки согласились на уменьшенный вариант и представились как Никаша и Шала. Почти час они занимались мной, приводя в божеский вид. Искупалась я, правда, сама. Накрасилась тоже без дополнительной помощи, чем изрядно их удивила. Но вот над моей прической служанки колдовали долго и упорно. Потому что я и тут не осталась в стороне. И немалую часть времени мы потратили на обсуждения и споры, из которых, я как следовало догадаться, вышла безоговорочной победительницей. А уж потом они что-то пошептали и помахали лапками вокруг моей головы, сумев в считанные минуты создать такой потрясающий шедевр, что я пораженно застыла. И это несмотря на то, что Никаша была явно против отступления от неизвестных мне канонов, а Шала, огорченно вздохнув, под конец тихонько пробормотала, что прическа действительно получилась красивой, но господину это может не понравиться. «А он будет присутствовать на ужине?» — тут же уточнила я, убедившись, что волосы лежат как надо. «Возможно», — уклончиво ответила девушка. «Обычно повелитель редко появляется в трапезной, но если он велел вас подготовить к приему, то, вероятно, сегодня он все-таки изменит своим принципам и спустится». «Он у вас что, затворник?» — озадачилась я. «Или ему не нравится, когда за каждым его движением следит куча придворных?» «У нас нет придворных», — спокойно отозвалась Шала. «Во дворце живет только сам повелитель, его гости и мы, слуги». Я удивленно кашлянула. «Значит, в трапезной обычно немного народу?» «Да, госпожа, как правило, не больше десятка человек». «Но при этом вы все равно почти не видите своего повелителя». — Увы, — тихо вздохнула Никаша, — он не особенно любит людей. Я недоуменно качнула головой, заодно проверив, насколько хорошо держатся шпильки. Но решила, что в принципе могу понять коллегу, потому что со зверьми общаться гораздо легче, чем с иными индивидуумами. Потом хотела было спросить, а не болен ли повелитель, раз чурается человеческого общества. Но в этот момент вернулся Ник и собственноручно внес в гостиную целый ворох старательно упакованной одежды. Вернее, вместо него это сделало какое-то хитрое заклятие, благодаря которому мои платья буквально вплыли в комнату, подобно безголовым привидениям в плотных чехлах. А следом таким же образом прибыло несколько коробок с обувью. Удовлетворенно кивнув, уважаю в людях точность, я встала с кресла, в котором провела весь последний час, и повернулась к служанкам. «Благодарю вас, дамы. Дальше я справлюсь сама». Девушки изумленно моргнули, когда Вега озвучил мое пожелание, но спорить не рискнули, и снова, присев в реверансе, поспешно испарились, пролепетав напоследок, что готовы вернуться по первому зову и что ужин начнется сразу после захода солнца, то есть примерно через половину оборота. Почти сразу после этого Валиунец, перехватив мой красноречивый взгляд, тоже поспешил откланяться, тогда как я радостно потерла ладошки и полезла копаться в обновках. Признаться, я достаточно ровно отношусь к тряпкам и не страдаю особой любовью к переодеваниям, предпочитая давно проверенную, комфортную, хорошо себе зарекомендовавшую одежду. Жизнь в Фарлеоне приучила меня быть бережливой. Постоянные разъезды сделали непривередливой к фасонам и абсолютно равнодушной к мелким неудобствам, которые я была готова охотно терпеть ради собственной безопасности. Однако за последние полгода мне пришлось так много уделять внимания своему внешнему виду, что появление нового гардероба против обыкновения вызвало у меня чувство, похожее на азарт. Встречают же всегда по одежке. Так что на сегодняшнем ужине мне следовало выглядеть превосходно. И в этом плане было очень важно одеться не просто роскошно или соблазнительно, а правильно. Потому что от первого впечатления зависело порой очень и очень многое. По крайней мере, об этом мне настойчиво толдычил учитель по этикету. Вот только странные местные порядки напрочь лишили меня возможности выбирать. Вернее, выбрать-то я как раз могла. Мастер Гриола за два оборота сумел сварганить целых два десятка платьев. Однако результаты его работы оказались настолько неожиданными, что я, нетерпеливо распаковав все чехлы, в первый момент даже опешила. Да и потом довольно долго пребывала в искренней растерянности, едва не решив сходу, что уважаемый мастер надо мной просто некрасиво пошутил. Причем с попустительства повелителя, вероятно, обладавшего весьма специфическим чувством юмора. Но затем, хорошенько поразмыслив, прикинув возможные варианты и достав до кучи присланную мастером Триора, я мысленно разложила все по полочкам. Поломала голову, намучилась, но все-таки нашла выход из щекотливой ситуации. И когда в дверь в очередной раз, надеюсь, последний за сегодня, вежливо постучали, была готова абсолютно ко всему. Из гостевого крыла, вопреки обещаниям Нига, мы выходили, когда за окнами еще ярко светило солнце, и не было ни единого намека на скорое приближение вечера. Более того, солнечные лучи с такой настойчивостью пытались пробиться сквозь шторы, словно даже не подозревали о том, что им уже полагается стать скромнее и избавить пыл. Я, правда, не стала уточнять, почему Ник появился так рано, рассудив, что и тут могут быть свои белые ночи или какой-нибудь другой феномен, объясняющий положение дел. Из покоев мы вышли весьма скромным составом. Собственно, Ник, я и господин Игер, который по собственному желанию решил поработать переводчиком в этот вечер. Остальных дворецкий попросил остаться в своих покоях, объяснив это тем, что леди здесь ничего не грозит, потому что повелитель гарантирует мою безопасность. Оправдание, конечно, так себе, но возражать, разумеется, никто не стал, потому что все мы прекрасно понимали, что если за ужином вдруг случится нечто непредвиденное, то трое гвардейцев вряд ли смогут что-то изменить. Скорее, они помешают мне, став прекрасными мишенями для уязвимой в их присутствии Иште. Но об этом, как следовало догадаться, я не стала никого просвещать. Будет гораздо лучше, если никто до самого последнего момента не узнает о нашей связи и не догадается раньше времени, что именно они, коренные валионцы, могут в любой момент стать моей ахиллесовой пятой. Что меня порадовало, так это то, что идти оказалось не слишком далеко. На этот раз Ник не побрезговал воспользоваться порталом, поэтому перемещение к трапезной не заняло много времени. Но, несмотря на это, я успела убедиться, что мастер Триора недаром ел свой хлеб. Изготовленные им туфли оказались выше всяких похвал, включая единственную черную пару, которую я решила сегодня надеть. Поэтому недолгое путешествие по дворцовым коридорам не доставило мне никаких хлопот. А вот дальше, как водится, начались новые странности. И первая из них заключалась в том, что как только мы подошли к дверям трапезной, больше напоминавших двери в Андреевском зале Кремля, кто-то внезапно выключил свет. Вернее, это сперва мне показалось, что освещение пропало именно во дворце. Однако мгновением спустя, когда под потолком зажглись сотни желтовато-красных огоньков, стало ясно, что это всего лишь погасло здешнее бешеное солнце. Причем погасло в прямом смысле этого слова. Не было ни долгого красивого заката, ни длинных сиреневых стрел в небе, ни медленного угасания непривычно большого светила. Дневной свет пропал так резко, словно кто-то нажал на выключатель, просто взял и исчез. И это случилось настолько неожиданно, что я едва не вздрогнула. — Все в порядке, миледи, — успокаивающе шепнул наш командир, когда, заметивший мое беспокойство, Ник что-то быстро залопотал. — Вечер в Элоиде-Шайре всегда наступает стремительно. Дневное око, дарованное миру волей повелителя, всегда быстро гаснет и также быстро загорается. Поэтому Ник советует не открывать без особой надобности окна или отдергивать шторы. Он говорит, что свет ока слишком силен для человеческого глаза, хотя и весьма приятен для местной растительности. Поэтому люди здесь живут преимущественно после заката и считают прожитые дни не днями, а ночами. — Спасибо, я уже поняла, — ровно ответила я, старательно держа лицо невозмутимым. — Но желательно бы выяснить, о чем еще она с вами не предупредили. Ник тревожно покосился в мою сторону и как-то разом посерел, кажется, осознав, что допустил еще одну оплошность. Но почти сразу взял себя в руки, выпрямился и, коротким жестом распахнув передо мной дверь, благоразумно отошел влево. — Миледи, прошу. Мысленно усмехнувшись, я скинула с плеч длинную накидку, в которую куталась так, чтобы никто раньше времени не понял, что именно на мне надето, и быстро шагнула вперед. При этом, сделав вид, что не слышу испуганного всхлипа за спиной и не вижу, как серое, нет, теперь уже белое, как полотно лицо Нига, перекосилось от непонятного страха. Его, конечно, можно понять. Я таки не надела смастеренный господином Гриола шедевр портняжно-магического искусства. Правда, вовсе не потому, что меня не устроил грубоватый прямоугольный вырез, дурацкие рукава-фонарики, подол колокольчиком, как у гимназистки на 1 сентября, или наимерзейший бледно-розовый цвет, который я с детства на дых не переношу. Увы, вызвавшее мое недоумение платье отчего-то сильно не понравилось изумительному оружию эаров. Причем настолько, что Эриул и без моего участия решительно избавился от этого великого шедевра. Да еще так надежно, что служанкам потом придется немало повозиться, чтобы выгрести из комнаты образовавшийся пепел. Разумеется, я ужасно расстроилась, обнаружив, что щедрый дар, оплаченный из окромов повелителя, оказался безвозвратно утерян. Горестно воздев руки к потолку, даже выразила свое сожаление длинной непечатной тирадой на родном языке, заранее сделав трагичное лицо, а затем поспешно схватилась за следующее платье, оказавшееся точной копией предыдущего, и страшно удивилась, когда это розовое чудо постигло такая же печальная участь. Боже мой, как я переживала, по очереди перебирая свой новый гардероб, тщетно надеясь отыскать там хоть что-то, что удовлетворит взыскательный вкус моего кинжала. Как искренне ахала, раз за разом обнаруживая, что Эриол неумолим и не намеревается сдавать позиции. Как грустно смотрела на растущую на ковре кучку горячего пепла и с обреченным видом тянулась за следующим платьем. И с каким отчаянием оглядывала стремительно убывающую кучку одежды, в которой в итоге осталось лишь изящное белье, коробки с обувью и несколько полезных мелочей, принятых Эриолом безоговорочно. Надеюсь, наблюдатели, если таковые имелись, остались довольны этим спектаклем. Приличие я честно соблюла, также честно попыталась следовать местной моде. Но в силу объективных и независящих от меня причин сделать это в полной мере не смогла, хотя и очень старалась. Ну а если у кого-то возникнут вопросы по данному поводу, я тут же переадресую интересующихся господину Мариолу. Пусть-ка расскажет историю с амулетом и поделится собственными выводами. После этого, полагаю, Желающих обвинить меня в неуважении к местным законам не найдется. А если вдруг отыщется такой дурак, что ж, я охотно продемонстрирую ему свои аргументы и доходчиво объясню, почему готова расценивать определенные поступки не как заботу о моем благополучии, а как изощренное издевательство. После чего, полагаю, уже ни у кого не появится желания выставить меня на посмешище или, прикрывшись канонами, вякнуть что-то насчет неуважения к владыке. Сделав морду кирпичом, я решительно миновала раскрытые двери, огласив внезапно наступившую тишину мерным стуком каблуков. В открывшемся моему взору гигантском зале ковров, к сожалению, не было. Поэтому соприкосновение тонких шпилек с каменным полом прозвучало весьма вызывающе. Да еще и эхо услужливо подхватило этот звук, умудрившись прогреметь своеобразными аплодисментами моей настойчивости, непримиримости и ослиному упрямству, которое хотя бы сегодня сослужило хорошую службу. Кстати, в трапезную, вопреки обещаниям Шалы, народу сегодня набилось предостаточно, примерно в 3 раза больше, чем она говорила, причем половина из них была особами женского пола, молоденькие и не очень, блондинки и брюнетки. Девушки чинно восседали по обе стороны от длиннющего, теряющегося в необразимой дали и ломящегося от явств стола, но при моем появлении дружно обернулись и в полнейшем изумлении уставились на подаренный речным царом наряд, который сверкал и переливался под цветом магических огоньков так, словно был усыпан бриллиантами. А за их спинами, демонстративно повесив на сгиб локтя безупречно белое полотенце, безмолвно возвышались упакованные в бордовые ливреи слуги, которые обернулись на шум вместе с дамами и тоже вытаращились на меня так, будто на страшного святотатца. Да, вполне возможно, что я выглядела слишком вызывающе, с обнаженными плечами, плотно обтянутой тканью талией и длинным разрезом на левом бедре, сквозь который то и дело выглядывало аккуратное колено. Да и зона декольте, наверное, могла бы быть поскромнее. Однако ничего лучшего у меня при себе не имелось. А надеть то поросящее счастье, которое красовало сейчас на всех без исключения дамах, делая их похожими, как яйца в корзине, я категорически отказалась. Поэтому в ответ на многочисленные взгляды сделала невозмутимое лицо и все в той же оглушительной тишине спокойно поприветствовала присутствующих. «Доброго вечера, дамы и господа! Надеюсь, мы не опоздали?» Ответом мне стало гробовое молчание, в котором слышалось только тяжелое дыхание слуг и скромное покашливание господина Эгера, тоже, кажется, впечатлившегося произведенным нами эффектом, к которому, впрочем, очень скоро добавился едва слышный шепот какой-то из девушек, нервный звон неловко поставленного слугой бокала и звяканьем уроненной кем-то серебряной вилки, произведший эффект взорвавшейся бомбы. Потому что, заслышав звук ее падения, присутствующие дружно вздрогнули и также, неожиданно отмерев, с беспокойством переглянулись, будто ожидая неприятностей. А я, выждав для приличия несколько синов, выразительным взглядом оглядела изысканно сервированный стол в поисках свободного места. Беглый осмотр показал, что мы все-таки умудрились явиться последними. В зале стояло всего 30 стульев, и все они оказались заняты девушками в одинаковых розовых платьях. Для верности я даже пересчитала вышедших из недолгого ступора слуг и поджала губы, обнаружив, что свободных приборов, как обслуживающего персонала, в трапезной не осталось. Единственное незанятое кресло возвышалось в торце стола, совсем недалеко от входа, но, наверное, оно предназначалось для кого-то более важного, чем я. Недаром же остальные уселись по обе стороны от него, как почетный караул. И недаром за его спинкой не маячило ни одного слуги. Хотя столового прибора там тоже не было. И это выглядело странным. Ведь если кресло предназначено для хозяина дворца, то его не могли обойти вниманием, правда? Значит, и тарелка должна быть, и вилки, и бокалы. Даже если повелитель малоежка и предпочитает больше наблюдать, чем участвовать в процессе, всегда есть вероятность того, что, посмотрев на соседей, у него проснется аппетит. Что же тогда, слуге в спешке мчаться за тарелкой в соседнее помещение? Убедившись, что другого варианта нет, я решительно шагнула в ту сторону, но почти сразу была остановлена предупреждающим уколом Эриола. Почти в то же мгновение возле трона прямо из воздуха материализовались две внушительных размеров шестилапые тени и, дружно обернувшись, выразительно оскалились в мой адрес. При виде них я искренне опешила. «Аллар милосердный! Да я, наверное, сплю!» Но тени действительно были. Вечно голодные, мрачные, источающие знакомый до боли морозец изнанки, расходящийся от их когтистых лап тонким слоем голубоватого иния. Массивные, клыкастые, покрытые целым панцирем из острых иголок и недовольно шевелящихся длинными, усыпанными такими же острыми шипами хвостами. Клянусь, это были самые настоящие охотники, о которых я немало знала благодаря Дему. Правда, размерами они были поменьше, чем взрослые особи, да и нападать почему-то не спешили. Так и стояли напротив, буравя меня багровыми глазами. Однако сомнений не осталось. Это были именно охотники. Одни из опаснейших и проворнейших тварей пустоты. Не узнать их я просто не могла. Но если здесь есть тени, значит, есть и проход в иные миры. Если есть проход, значит, еще не все потеряно. Мы еще можем вернуться. Надо только выяснить, как сюда попали тени, и почему они находятся в услужении у хозяина дворца на роли простых охранников. Может, с их помощью я сумею отправить весточку Дему, и, может, именно через них смогу передать своим, что жива, и пытаюсь вернуться. — Миледи, нет! — испуганно вскрикнул господин Игер, когда я, облегченно вздохнув, сделала еще один шаг. И в тот же миг произошло сразу три вещи. Охотники сорвались с места. В моей руке недовольно сверкнул Эрио, заставив стремительных тварей также резко затормозить и изменить траекторию прыжка. Не растерявшийся командир попытался загородить меня собой, но был остановлен идущим от моего тела леденящим душу холодом. Тем самым, который источал крохотный, но оставшийся еще с прошлых времен кусочек души моего демонического брата, который в мгновение ока изменил мое лицо, зрение и даже голос, сделав его тихим, невыразительным и откровенно пугающим. Сама я при этом осталась абсолютно спокойной. Когда внутри тебя просыпается тень, эмоции ненадолго умирают. Но разум все-таки скупо отметил, что раньше я не могла призывать ее без помощи брата. Видимо, что-то изменилось, раз такое случилось в его отсутствии. Возможно, я стала другой за последнее время, или просто этот мир оказался особенным. — Назад! — холодно приказала я, имея в виду не кстати ринувшегося вперед командира. Но ничуть не удивилась, когда ошеломленно замершие охотники вздрогнули и тоже послушно попятились. — Не вмешивайтесь! Обитатели нижних слоев тени смертельно опасны. Их не остановит ваше оружие и даже магия. Поэтому замрите. Не нужно их провоцировать. Господин Игер вздрогнул, когда его коснулись мои заледеневшие пальцы, и покорно застыл. А я без малейших сомнений подошла к тревожно присевшим тварям и требовательно положила одну из них ладонь на загривок. Было холодно. Очень. Тень никогда не упустит случая обескровить неосторожного человека, даже если когда-то уже обласкала его своим вниманием. Однако я почти не почувствовала ее тихого дыхания на своей коже. Не испугалась, не отдала ей слишком много. И прикоснулась к твари так уверенно, как будто всю жизнь только и делала, что общалась с ее коренными жителями. Правда, и тварь оказалась не совсем обычной. В отличие от исконных обитателей пустоты, она спокойно чувствовала себя среди живых, не испытывала дискомфорта от яркого света магических светильников и даже без особого труда удержалась от желания разорвать меня на куски, которое, насколько я успела почувствовать, было невероятно сильным и, пожалуй, могло соперничать лишь с зародившимся страхом, вызванным присутствием в моем теле отголоска души древнего демона. который, словно невидимая печать, ограждал меня от чужой агрессии и безмолвно предупреждал: «Не тронь, она принадлежит другому». Не рискнув испытывать судьбу дольше необходимого, я все-таки убрала руку, позволив охотникам попятиться и спрятаться на первом слое тени. Их присутствие еще чувствовалось легким холодком в правой ладони, но прежнего ощущения угрозы уже не было. Поэтому я позволила себе вздохнуть, встряхнуться и отогнать ее подальше, после чего обернулась к побледневшему, припорошенному свежим снежком командиру и уже обычным голосом посоветовала: «Расслабьтесь, господин Игер, все в порядке». А затем беспрепятственно подошла к креслу и так же уверенно, как с тварью, положила левую ладонь на подлокотник. Зачем я это сделала, трудно сказать. Тогда я действовала скорее по наитию, чем на основании какого-то плана или предположения. Но при этом мне, как и раньше, не было страшно. Совсем. А ощущения были настолько странными, что впервые за долгое время не знала, как их расценивать. Казалось, что я одновременно прикоснулась и к своему хранителю, всегда готовому поделиться силами, и какой-нибудь твари, просто мечтающей о том, чтобы сделать из меня фарш. Мою руку и обласкало уже знакомым теплом, и почти сразу обожгло диким холодом, как если бы в троне были заперты две противоположные сущности. Более того, он казался живым, обладающим собственными эмоциями и почти что разумным существом. Со своими предпочтениями, примитивными эмоциями и, возможно, некой толикой разума. Потому что какая-то часть моей души, чувствуя отклик, неумолимо стремилась и дальше к нему прикасаться, а другая, напротив, испытывала неприязнь и старалась отстраниться как можно скорее. Причем эти чувства были настолько тесно спаяны друг с другом, что было сложно выделить какое-то одно доминирующее и сказать, что мне понравилось или же не понравилось это краткое мгновение. «Любопытно!» — неожиданно прозвучал из противоположного конца зала незнакомый мужской голос. Причем не просто позвучал, а на превосходном, почти безупречном эйнарае. «Впервые вижу, чтобы стражи так легко подпустили кого-то ко второму трону». Убрав руку с подлокотника, я медленно обернулась и только сейчас заметила, что на противоположном конце стола стоит точно такое же кресло, как то, к которому меня пытались не подпустить. Правда, всего минуту назад оно было искусно закрыто тенью. Его не видела ни я, ни командир, ни, кажется, даже слуги. Его какое-то время словно бы не существовало в этом мире. Но как только закрывающая его завеса бесследно растворилась в воздухе, все присутствующие судорожно выпрямились, испуганно затаив дыхание. Сидящие за столом девушки дружно побледнели и едва не задрожали, как осиновые листы. А слуги низко поклонились, всем видом выражая почтительность, после чего также дружно вытянулись во фрунт и застыли, как примороженные. Тогда как занимавший трон крупный мужчина, напротив, легким движением поднялся и, не сводя с меня тяжелого взгляда, неприятно усмехнулся. — Вот, значит, какие гости пожаловали к нам с гиблого болота. — Вечер добрый. С кем имею честь? — коротко пропела я на эйнарае, внимательно изучая незнакомца. А посмотреть там было на что. Мужчина оказался хорош собой. Статный, широкоплечий, с холеными руками и породистым лицом потомственного аристократа, с небрежно собранными в хвост темно-каштановыми волосами, спускающимися чуть ниже плеч, и длинной челкой, одна прядь которой с тщательно выверенной точностью падала ему на лицо. Подбородок, правда, выглядел тяжеловато, выдавая сложный характер хозяина, да и насыщенного черного цвета глаза производили смешанное впечатление. Но мужчина был красив, это бесспорно, причем той самой хищной красотой, если не сказать, что зловещей, которая и притягивает, и одновременно пугает. Одетый в изысканный черный камзол, расцвеченный ярко-красными нитями, и ослепительно-белую рубашку, ворот которой тонкой полоской выглядывал из-под темного верха. Он мгновенно привлекал к себе внимание. Выделялся среди собравшихся, словно черный бриллиант среди серых речных камушков. И скорее походил на дикого зверя, свободно себя чувствующего в самом сердце своих владений, и зачем-то решившего принять человеческий облик. Маг. Это я тоже поняла сразу. Причем невероятно сильный маг, если верить всему тому, что успел рассказать о нем Ник. Возможно, даже он ни в чем не уступит моим кровным братьям, а в чем-то, вполне вероятно, даже их превзойдет. Иными словами, серьезный противник, сложный соперник и весьма опасный собеседник, рядом с которым я предпочла бы находиться во всеоружии. Потому что он изучал меня так, как изучают красивую бабочку на булавке. Холодно, беспристрастно, с профессиональным интересом опытного вивисектора, которому любопытно посмотреть, как она устроена изнутри, но который еще не решил до конца, каким инструментом лучше препарировать. Услышав мой Эйнарае, незнакомец на мгновение замер, а его взгляд дрогнул, как если бы мужчина вовсе не ожидал никакого ответа на свою реплику. Впрочем, он быстро опомнился и сдержанно удивился. — Надо же! Вы знаете изначальный язык. Это приятно. Хотя, если судить по тому, как напрягается смертный за вашей спиной, ему этот язык не знаком. Я сухо кивнула, старательно используя уважительную форму обращения к собеседнику. — Верно. Но вы так и не представились. — У меня нет имени, — снова усмехнулся мужчина. — Здесь меня называют просто хозяином, господином, властителем или просто владыкой. Я чуть сузила глаза и прислушалась к себе. Не знаю почему, но этот мужчина точно так же, как и его трон, вызывал у меня очень неоднозначные эмоции. Я даже пыталась воспользоваться знаками, осторожно обратиться к Эриолу, оценить свои ощущения, но никак не могла их сформулировать. Я чувствовала, что стоящий на другом конце зала маг невероятно силен. Откуда-то точно знала, что какая-то часть его сил была сродни моей. Слышала ее слабые отголоски, но никак не могла нащупать источник. Как будто этот человек когда-то давно коснулся единожды благодати, даруемой знаком, но очень давно к ней не возвращался. Или же по какой-то причине отказался от нее. А может, просто забыл. Не знаю. Не понимаю его совсем. И себя не понимаю тоже. Я даже сосредоточиться нормально не могу. Его взгляд притягивает, как омут. Холодный, неприятный, расчетливый. И абсолютно равнодушный, несмотря на играющую на тонких губах легкую улыбку, игривый тон и приветливую маску на лице. И этот Эйнарае. Если мы не на Вуаларе, откуда хозяину известен язык эаров? А если он пользуется им для своих заклятий, то почему тогда его дворец охраняют тени? Возможно, даже те самые, которые почуял столовый мой Эриол. Если этот хозяин действительно маг разума и способен, как Эннар, обращаться к обеим сторонам магии? Хорошо. Я готова поверить даже в это. Но тогда опять же возникает вопрос. Почему Эйнарае и Дабарае, если они неотъемлемая часть Вуалара и его жизни? Такая же, как нежить, твари, знаки, ишты и, конечно же, боги. А если мы все-таки никуда не делись из этого мира, то где же тогда, черт возьми, мы находимся? Откуда взялось это ненормальное солнце и небо? И заброшенный, никому не нужный лес, вместе со своими реками, русалками и наглыми водяными, которых, по-видимому, очень давно никто не шугал по-настоящему. Может, мы переместились не в пространстве, а во времени? От последней мысли мне стало нехорошо. Нет, не хочу об этом думать. Даже предполагать не буду, сколько должно было пройти времени, чтобы знакомое мне солнце так страшно изменилось. Я вас напугал? Заметив мою настороженность, неожиданно мягко поинтересовался хозяин. Я тут же нахмурилась. — Нет, но у меня появилось большое количество вопросов, на которые, судя по всему, только вы способны дать внятный ответ. — Понимаю, — улыбнулся одними губами мужчина. — Думаю, вы все еще находитесь в растерянности относительно своего места пребывания. — Что это за мир? — в лоб спросила я. Но он вместо ответа только хмыкнул и предложил. — Давайте обсудим это в другом месте. — Прямо сейчас? — Если вы проголодались, можем перенести разговор на следующую ночь. Равнодушно отвернулся хозяин, заставив меня недобро прищуриться. — Вы меня не поняли, сударь. Я лишь хотела уточнить, сколько вы готовы уделить мне времени, исходя из этого, отдать своим людям необходимые распоряжения. Владыка холодно на меня посмотрел. — Я уделю вам столько времени, сколько посчитаю нужным. Распоряжение своим людям вы отдать можете, но долго я ждать не буду. Я также холодно улыбнулась и перевела взгляд на беспокойно мнущегося господина Игера. — У нас возникла небольшая проблема. Вам придется вернуться в гостевое крыло и ждать меня там. — Но, миледи... — Никаких лишних слов, никаких обсуждений и разговоров вслух. Что хотите, делайте, но чтоб ни единого звука с ваших губ на эту тему не слетело. Когда вернусь, не знаю. Но за меня волноваться не стоит. Если понадобится, я найду способ с вами связаться. А до тех пор постарайтесь не высовываться и не поддаваться на провокации, если, конечно, таковые будут. Вам все понятно? Командир поиграл желваками на скулах, но затем неохотно кивнул. — Так точно, миледи. — Спасибо. Благодарно улыбнулась я и тут же отвернулась, снова перейдя на Эйнарая. «Я готова к беседе, сударь. Следуйте за мной». Небрежно бросил хозяин и незаметным жестом открыл небольшой телепорт, в котором тут же и исчез, больше не посчитав нужным что-либо пояснить. Я поджала губы. «Ладно, будем играть по его правилам, пока не узнаем, что за игра тут ведется. Хочет поговорить наедине? Прекрасно. Думает, что сумеет сбить меня с толку? Еще лучше». Полагает, что его положение позволяет диктовать свои условия и по-хамски себя вести? Просто отлично. Этим он развязывает мои руки и дает возможность отыграться. А я уж свой шанс не упущу. Мысленно настроившись на серьезный поединок, я подхватила подол, чтобы не мешался под ногами, и решительно шагнула в воронку телепорта. Особенно теперь, когда точно знаю, что имею дело с самым обычным человеком, который хоть и обладал поразительной и пока непонятной природой силы, но тем не менее еще не утратил свои обычные человеческие чувства, которые, несмотря на маску абсолютного равнодушия, все еще оказался способен испытывать любопытство, удивление и раздражение. И, следовательно, по-прежнему оставался уязвим хотя бы до такого тонкого оружия, как слово. А уж тому, как наносить удары сочленения, панциря Кахгара или любой иной опасной твари, меня учить не нужно. Так что, сыграем, господин повелитель?